Глава 9. Анфиса. Мелочь стояла на пороге, прижимая к себе плюшевого зайца, и смотрела на меня такими глазами, какими никто и никогда в жизни не смотрел, будто я ожившее божество. Еще и улыбалась так радостно, что мне вдвойне стало совестно, что я от нее не далее, чем 10 минут назад позорно сбежала. Мне было неловко. Но дочурку Демьяна, кажется, ничего не смущало. А потом мой взгляд упал на ее прическу. Божечки. Вблизи она выглядит еще нелепее. Что за издевательство над шикарными волосами малышки? Кто та безумная кукушка, что наплела ей гнездо на голове? Или кукух? Нагорному стоит поучиться делать прически дочери, раз у нее нет матери или няни. Кстати, о первой. А где она, интересно? Явно же, это не расфуфыренная Камилла. Пока. А вот в перспективе, я так понимаю. Блин, Фиса, заткни свой фонтан неуместных мыслей. «Привет, Анфиса!» — улыбнулась малышка, проходя в уборную и протягивая мне свою маленькую ладошку. «Привет!» — не шелохнулась я. «Меня зовут Ника, но ты уже знаешь, да?» «Да, знаю», — попыталась я улыбнуться. «Конечно, знаю». Стягиваю перчатку и обхватываю пальцем миниатюрную ладошку ребенка. «Ника, значит, точно. Кажется, полное имя у этого чуда Доминика. Прикольно получается. Доминика Демьяновна. Диди». «А что ты делаешь?» — полюбопытствовала девчушка, разглядывая уборную. «Работаю». «А можно я помогу тебе работать?» Честно, я запнулась. Сказать что-то внятно не вышло, и я просто предпочла закрыть рот, захлопнуть. Не показывать своего еще большего, чем до этого удивления. Помочь работать? «Папочка тоже работает, но мне с ним нельзя. А с тобой можно? Я тебя долго искала, пока меня тетенька не поводила сюда». Протараторила мелочь, перескакивая на ходу с темы на тему. Мне даже рот не пришлось открывать, чтобы спросить, как она меня нашла. «Тетенька?» «Угу», — кивнула Ника, отчего сооружение, именуемое косичками, опасно колыхнулось. «А как выглядела эта тетенька?» «Красивая». «Ясно», — улыбнулась я. «Собственно, чего я ожидала? Фотопортрет? У детей все просто. Красивая, некрасивая. Добрая, злая. Белая, черная. Никаких тебе полутонов. В любом случае, нужно будет узнать потом, кто у нас такой милый и добрый. Закрадывается у меня подозрение, что это Светка. Больше просто некому». «Так», — отставила я на край раковины средство для зеркала и тряпку, присаживаясь на корточки. «Зачем ты меня искала?» Доминика посмотрела на меня и снова улыбнулась. «Ты мне понравилась». Мои щеки зарделись, и сдержать ответ на улыбки не получилось. «Да, ты мне тоже очень понравилась. Но, думаю, твой папочка...» Начала я осторожно, подбирая слова, чтобы объяснить нежной душе, что такое общение мистер Злюка Нагорный не одобрит. До меня перебили. «Я хочу с тобой дружить». Вот так, прямо в лоб, с чистой детской непосредственностью. «И как прикажете себя вести?» «До ужаса не хочется включать серьезного взрослого, чтобы не обидеть мелочь. Но и дружить? Серьезно? Меня же при первой же возможности пинком по мягкому месту отсюда отправят. Еще и в черный список занесут. Пожизненный». «Уф, что ж так сложно-то?» Еще и Ника смотрит, не мигая, своими бездонными голубыми глазами, в которых, кажется, плещется море в ясный летний день, и улыбается. И улыбка у этого чертенка просто очаровательная. Понятно, почему у Демьяна духу не хватило наказать малышку за вчерашний фееричный прокат на скейте. Тут даже просто нахмуриться не получается. Так, ладно. Если я немножко прикинусь перед дочуркой Нагорного подружкой, ничего критичного не случится, правда? Сегодня подружимся, а завтра мелочи думать обо мне забудет и найдет себе новую игрушку среди папиных подчиненных. Разумно? По-моему, вполне. Да и в конце концов нужно разобрать бардак на ее голове, а то же глаза режет этот эстетический кошмар. «Ну-ка, сюда», — потянула я Нику за собой в сторону гостиной, села на невысокий диванчик рядом с кофейным столиком и усадила к себе спиной ребенка. Просто тихий ужас. Я покачала головой с содроганием, представив, как долго мы будем распутывать каждую тонкую волосинку. Нет, конечно, я тоже не прикмахер, а плести косы себе подавно не могу, только кому-то. Но в самом деле, зачем так запутывать легкие волнистые кудряшки малышки? Почему было просто не собрать их в хвост? Мужчины, я негодую. «А что ты делаешь?» — полюбопытствовал чадо Демьяна, когда я схватилась за первую резинку, аккуратно ту стягивая. «Кто тебя заплетал, папа?» «Не-а», — покачала головой малышка. «Камилла». «Ясно», — хмыкнула я. «Вот, значит, откуда ноги растут. Расфуфыренная блондинка, которой такие простые мирские вещи, как заплести ребенка, чужды. Интересно, куда Нагорный смотрит? Чувства чувствами, страсть страстью. Но его дочери расти рядом с этой женщиной. А глядя на Камилу, очень сложно представить, какой девушкой в будущем станет Ника. Хотя нет, почему же сложно? Такой же стервозной дамой, задирающей нос, треплющейся о шмотках и шатающейся по салонам красоты, пальцем в жизни не пошевелившей и вообще. Стоп, Ветрова, ты сейчас всерьез судишь о характере человека по умению плести косички? Дожилась. Но почему меня сама мысль об этой Камиле злит? Она мне еще 2 года назад не понравилась. После встречи в зале, когда томатный сок украсил рубашку Демьяна. Эта дамочка такой просечий визг на весь зал подняла, что пришлось отцу моему вмешаться. Истерила, дай боже. Тогда как Демьян пребывал в молчаливой ярости и высверливал в моей черепушке дыру. Но надо заметить, я тоже не уступал ему в упрямстве. Мы еще тогда нехило схлестнулись характерами, и это был всего один вечер. Оставь нас в непосредственной близости хотя бы на пару дней, даже представить страшный итог. Эй, каким образом мои мысли снова вернулись к нему? В общем, подведя итог, бедный ребенок. Понятно, что с такой потенциальной мамочкой она будет искать себе друга в любой более-менее адекватной девушке. С косичками малышки я расправилась на удивление быстро. Нацепила последнюю резиночку и покрутила ребенка вокруг своей оси, любуясь получившейся красотой. Аккуратно и крепко. Хоть на руках ходи, не развалится. Ника, смирно сидевшая и безумолку болтавшая все это время, стоило мне только сказать: «Готово», подскочила и побежала к зеркалу, чтобы на себя взглянуть. Крутилась так и эдак, придирчиво рассматривая свое отражение. И, может, мне лишь показалось, по-моему, ребенок был в диком восторге от 2 аккуратно пушистых дракончиков, украшающих ее светлые волосы, длинные на зависть многим модницам. «Ну как?» — спросила я, опираясь плечом о косяк. «Нравится?» «Очень нравится», — захлопала в ладоши мелочь. «А давай, когда ты станешь моей мамочкой, ты будешь плести мне косички каждое утро, м?» Ну вот опять. Я поперхнулся воздухом, слишком резко и много его глотнув. А Доминика подлетела ко мне и вцепилась в фартук, обнимая за ноги. Почему у меня такое ощущение, что даже если мы в голос нагорно будем кричать этому ребенку, что мамочка, я ее не стану, она силком притащит и меня, и отца в ЗАГС. И торжественно провозгласит: «Женитесь». Хы, все, шутки кончились. «Доминика, я не буду твоей мамочкой», сказала я, разворачиваясь и топая за чистым комплектом постельного белья. «Почему?» – заскочила на кровать малышка. «Потому что это так не работает», – повторила я фразу, прозвучавшую вчера от ее отца. «А как работает?» – спросил папуля, – прощебетала я, хитро сощурив глаза. Ника и не подумала надуться, вздохнула и заявила. «Я спрашивала, он не сказал». «Значит, подрастешь, узнаешь», – щелкнула я по носу ей газу. «Спускайся с кровати, будем на нее стелить простыню». «Зачем?» «Затем, что завтра утром сюда приедут заселяться гости». «А они сами не могут застелить себе кровать? Они что, беспомощные?» «Логично. Но, к сожалению, все в этом мире работает не так. Если у тебя есть деньги, за тебя и кровать застилают, есть готовят, еще много чего делают. Но поймет эта принцесса только, когда подрастет. Или вообще не поймет. С таким папой и его недюжими капиталами малышка будет расти и горя не знать. Уверена». «Нет, они просто устанут с дороги», — ляпнула я первое, что пришло в голову. Ника задумчиво закусила губу, но комментировать мою шитую белыми нитками отговорку не стала. Спрыгнула с огромной отельной кровати, и пока я возилась с постельным, загибая все уголки и расправляя даже мельчайшие складочки, дочка Демьяна задумчиво крутилась вокруг меня. То слева зайдет, то справа, то ладошка по покрывалу проведет, то снова отойдет мне за спину. Я буквально чувствовала, что она жаждет спросить что-то еще, но изо всех сил сдерживает свой порыв. Молча передает мне то, что я прошу, и смотрит на меня щенячьим взглядом. В итоге я, не выдержав, плюхаясь на кровати, спрашиваю: «Что такое?» «Ну, скажи, как это делается?» — подскакивает ребенок на месте, хлопая в ладоши. «Что делается?» — не поняла я. «Как красивые тетеньки влюбляются в красивых дяденек?» Невинный вопрос и еще более невинное хлопанье густыми ресницами Ники буквально вышибает почву из-под ног. «Бдыщ, Анфиса!» Выстрел в голову, а не вопрос. И как на него отвечать? Ребенку, маленькому, да еще и такому умному и любознательному. Мамочки. Нет, все-таки еще раз убеждаюсь, что рано мне быть родительницей. У меня от таких вопросов уши полыхают, щеки горят, и пульс учащается стократно. И это ненормально. Каждое слово как шаг по минному полю. Оступись, бабахнет так, что мало всем не покажется, и мне в первую очередь. От ее же папочки и прилетит пламенный привет. «Анфиса!» — дернул меня за фартук Ника. «Так, смотри», — начала я, усиленно напрягая мозг. «Что там любят и смотрят дети? Какая самая понятная для них аналогия? Мультики, точно. Ты же видела, как в мультфильмах красивый рыцарь в блестящих доспехах на белом коне спасает свою принцессу, заточенную в башне, охраняемую злым драконом?» – прошептала я загадочно. Ника доверчиво кивнула. «Ну вот, принцесса, сраженная храбростью и силой рыцаря, сразу же в него влюбляется. Вот и в жизни точно так же. Красивые тетеньки влюбляются в красивых, смелых и сильных дяденек, которые способны свою любимую спасти от всяких злых драконов и освободить из заточения в высоких башнях. Все просто. Ай да я, ай да молодец». Малышка сморщила носик и спросила: «То есть, если папуля тебя спасет, ты в него влюбишься, да?» Тупик, Анфиса. Какой же ты все-таки тупик? Птица экзотическая. Но ведь очевидно же было, что мелочь проведет прямую, как рельса, параллель между тобой и своим отцом. Надо было вообще молчать, а еще лучше прятаться надежнее. Ладно, без паники. Это всего лишь ребенок. Что она сделает в самом деле? «Да, возможно», — протянула я осторожно. «Ведь папа-то ее далеко не рыцарь. Коня у него нет, замка в мультяшном понимании тоже. Ну а я? Какая из меня принцесса? Да и драконов у нас в отеле не водится. Следовательно, и спасать меня не от чего. Башен тоже не предусмотрено, правильно?» «Правильно». «И все?» — удивленно спросила Ника. «Ну, еще девочкам нравится, когда мальчики за ними ухаживают». «Ухаживают? А это как?» «Ну, там, лопатку в песочнице подать, игрушку подарить или конфеткой поделиться, вот». «Ясно», — протянула в свою очередь задумчиво малышка. «Спасать и ухаживать», — повторила мои слова Ника, почесав свой курносый носик таким милым и совершенно недетским жестом. Я буквально видела по глазам, как у маленькой госпожи закрутились и зашелестели в голове ее маленькие изобретательные шестеренки. В какой-то момент мне стало даже не по себе, а я словила нехорошее предчувствие, будто Доминика Демьяновна что-то задумала. По крайней мере, улыбка у нее была соответствующая. Но это подозрение меня быстро отпустило, когда Ника, подхватив с тележки пипидастры, замахала им и воинственно спросила: «Что мы будем делать дальше?» Вполне очевидно, что уходить маленькой помощнице не намерена. Остается только уповать на то, что ее никто нигде не потерял. «Идем в номер 605, менять занавески на окнах», — сказала я, поднимаясь с кровати. «Ух, круто! А можно я? Можно?» Демьян. До кабинета управляющего я долетел широким шагом в считанные минуты. Смита на месте не оказалось, со слов секретаря он успел отъехать навстречу. Но девушка настоятельно советовала с вопросами по персоналу обратиться к супервайзеру Наталье. Якобы именно она занимается распределением номеров и следит за работой горничных. И ее я, к счастью, нашел на рабочем месте. «Демьян Романович?» – удивленно вытаращил глаза женщина, стоило мне постучать и переступить порог небольшого кабинета, сплошь уставленного шкафами с папками. «Наталья Леонидовна?» «Да-да», — подскочила непосредственно начальница Ветрова с места, суетливо разглаживая подол юбки. «Вы что-то хотели? Скажите мне, какие номера на сегодня закреплены за госпожой Ветровой?» «Анфисой? Зачем она вам?» Промелькнувшее на лице этой Натальи любопытство покоробило, оставила работница не самое хорошее впечатление, а прямой вопрос, выдающий интерес супервайзера с головой, так и подавно заставил заломить бровь и включить режим большого босса. Ненавистный мне, кстати говоря, режим. Стражиться и гонять работников я не любил, предпочитая, чтобы каждый из них сам знал свое место. «Простите», — спросил я, устремляя на побледневшую женщину прямой прицельный взгляд. «Ой, я не так спросила», — тут же исправилась Наталья. «Хотела сказать, есть какие-то проблемы с госпожой Ветровой?» «Пока нет. Так что, я все же узнаю, где могу ее найти». Судя по кивку и торопливому поиску трясущимися руками каких-то бумажек в целой кипе, возвышающейся на столе, узнаю. Чем дальше, тем все меньше у меня оставалось сомнений в местонахождении своего неугомонного ребенка. Анфиса единственная, кому Доминика могла пойти, только вот ума не приложу, как дочь умудрилась ее найти в огромном отеле с десятком этажей и сотнями номеров. Хотя, зная характер принцессы, понимаю, излишней скромностью она не страдает, а изобретательностью у ребенка хоть отбавляй. Пару минут назад Ветрова сдала номер 525. За ней остался неубранный только 605-й. Смею предположить, что она там. «Спасибо за информацию», — кивнул я, долго не расшаркиваясь. Уже по дороге к лифтам буря внутри слегка поутихла, и желание разнести к чертям отель тоже сошло на нет. Но вот убедить Доминику, что Анфиса ей не подружка, и уж тем более не мамочка, как-то придется. Только как? Этот вопрос все еще оставался открытым. Я, бросив взгляд на часы, 2:30. Я до сих пор не обедал, а через полчаса новая встреча. Голова пухнет. Ветрова все не выходит из головы. Камила в первый же свой день налажала, упустив из виду Нику. А мать до сих пор молчит. Что с женщинами в моем окружении не так?